Я увидела, что окно у хозяина распахнуто, и дождь хлещет прямо в комнату. Значит, не может он лежать в кровати, — подумалось мне. Промок бы насквозь. Он либо встал, либо вышел. Не буду поднимать тревогу, зайду к нему смело и посмотрю. Успешно отперев дверь другим ключом, я вошла в комнату. Она оказалась пустой. Я подбежала к кровати и, быстро раздвинув загородки, заглянула внутрь. Мистер Хитклифф был там, лежал навзничь в постели. Его глаза встретили мои таким острым и злобным взглядом, что меня передернуло, и, казалось, он улыбался. Я не допускала мысли, что он мертв, но его лицо и шея были омыты дождем. С постели текло, и он был совершенно недвижим. Створка окна, болтаясь на петлях, содрала кожу на руке, простертой по подоконнику. Из ссадины не сочилась кровь. И когда я приложила к ней пальцы, я больше не могла сомневаться. Он был мертв и окоченел. Я заперла окно на задвижку, зачесала назад его длинные черные волосы со лба, попробовала закрыть ему глаза, чтобы, если можно, погасить их страшный, как будто живой, исступленный взгляд, пока никто другой не встретил этого взгляда. Глаза не закрывались, они как будто усмехались на мои усилия. Разомкнутые губы и острые белые зубы тоже усмехались. Охваченный новым приступом страха, я кликнул Джозефа. Джозеф приплелся наверх и расшумелся, но решительно отказался прикоснуться к нему. «Черт уволок его душу!» — кричал он. «По мне пусть берет в придачу ее оболочку, нужды нет. Эх, каким же он смотрит скверным покойником! Скалится, гляди!» И старый грешник передразнил его оскал. Я подумал, что он вот-вот начнет скакать и поясничать вокруг кровати, но он вдруг приосанился, потом упал на колени, воздел руки к потолку и стал возносить благодарение Господу за то, что древний род и законный владелец восстановлены в своих правах. Я была подавлена ужасным событием, и память моя в какой-то гнетущей печали невольно возвращалась к минувшим временам. Но бедный Гертон, больше всех обиженный, был единственным, кто в самом деле тяжко горевал. Он всю ночь сидел подле покойника и лил жаркие слезы. Он сжимал его руку и целовал дикое, осклабленное лицо, на которое все другие избегали смотреть, и скорбел об усопшем той истинной скорбью, которая, естественно, возникает в благородном сердце, даже когда оно твердо, как закаленная сталь. Мистер Кенна затруднялся определить, от какой болезни умер хозяин. То обстоятельство, что он 4 дня не ел, я утаила, опасаясь, как бы это ни привело к осложнениям. Да к тому же я была убеждена, что он воздерживался от пищи ненамеренно. Это было не причиной, а следствием его странной болезни. Мы его похоронили к негодованию всей округи так, как он того желал. Эрншо, я, да могильщик и 6 человек, несших гроб. Больше никто не провожал покойника. Те 6 удалились, как только опустили гроб в могилу. Мы же остались посмотреть, как его засыплют землей. Гертон с мокрым от слез лицом накопал зеленого дерна и сам обложил им бурый холмик. Могила и сейчас такая же опрятная и зеленая, как 2 соседние, и я надеюсь, жилец ее крепко спит, как спят и в тех. Но люди на деревне, если вы их спросите, поклянутся на Библии, что он разгуливает. Иные говорят, что сами встречали его близ церкви и в зарослях вереска, и даже в этом доме. Пустые росказни, скажете вы, и я так скажу. Но тот старик, сидящий там на кухне у огня, утверждает, что видит, как оба они выглядывают из окна комнаты мистера Хитклифа каждую дождливую ночь со дня его смерти. И странная вещь приключилась со мной около месяца тому назад. Как-то вечером я шла на мызу. Темный был вечер, собиралась гроза, и у самого поворота к грозовому перевалу я встретила маленького мальчика, который гнал перед собой овцу с 2 ягнятами. Он громко плакал, и я подумала, что ягнята заупрямились,